Несмотря на то, что бейкуган и шаринган разные додзюцу, у них все же есть некоторые сходные способности. Одна из них – видеть каналы чакры. Бейкуган гораздо лучше справляется с этим, так как он дает более четкое видение, но нужно работать с тем, что у нас есть. Тело Химавари, казалось, не имело никаких внутренних повреждений и то же самое с ее каналами чакры, но что странно, ее тело больше не генерировало чакру, и кажется, что если ее последние резервы закончатся, она умрет. Я спросил Хяши, случилось ли что-то, из-за чего ее тело перестало генерировать чакру. Хяши покачал головой и сказал с печальным лицом, нет, тело Химавари было слабым с тех пор, как она была ребенком. Ей всегда не хватало жизненных сил. Один из лучших медиков, которого мы привели, сказал, что рождение детей заставило ее исчерпать последние запасы жизненных сил, что, в свою очередь, привело к ослаблению ее физической энергии, и теперь она не может достичь баланса между физической и духовной энергиями для образования чакры. Я начал думать, исцелить ее можно, пересадив клетки хаширамы, так как они содержат огромное количество жизненной силы, но удачи получить их от Данза. Во время того, как я задумался, застенчивый голос внезапно отвлек меня, и я почувствовал, как кто-то держит мою рубашку. Когда я посмотрел на эту плачущую маленькую девочку, мои глаза снова стали нормальными. Она спросила, «Ты собираешься спасти маму?» Я ободряюще улыбнулся ей и погладил по голове. «Не волнуйся, я спасу твою маму, но сейчас мне нужно сосредоточиться». Хината мило кивнула головой с красным лицом. «Быть ниндзя-медиком – это знать, как стимулировать естественную регенеративную способность тела с помощью исцеляющей чакры. Но это потребляет жизненную силу, поэтому использовать исцеляющую чакру на этой женщине бессмысленно. То, что нужно, чтобы спасти ее, это прямая передача жизненной силы или ввести ей чакру, полную жизненной силы, только вот этого будет недостаточно. Чтобы сработал второй метод, во-первых, вам нужна чакра, полная жизненной силы. Во-вторых, вам нужна помощь преобразовать ее обратно в физическую энергию внутри тела пациента и помочь ей достичь равновесия. Добавление слишком многого или слишком малого количества может привести к смерти пациента. И именно по этой причине никто не хочет рисковать, так как если вы облажаетесь и убьете жену главы Хьюга, то можете попрощаться с жизнью. Но это относится к нормальным людям, которых беспокоят такие вещи, подумал я, быстро открыв системную панель и сделав новую точку сохранения с названием «Я не врач». Глава 22. Боль и пробуждение. После подготовки сохранения, я столкнулся с Хяши и сказал, «У меня есть только два способа спасти ее. Вы хотите их знать?» Хяши и Хината выглядели взволнованными тем, что есть способ спасти ее, но я быстро убил их надежды и сказал, «Сначала послушайте, что я собираюсь сказать, прежде чем надеяться. Ты прав. Пожалуйста, скажи нам, что ты придумал», нахмурившись, сказал Хяши. Первый способ – передать чью-то жизненную силу непосредственно ей, но для этого нужна специальная техника, которой у меня нет, и я не думаю, что у всей нашей деревни есть. Услышав мои слова, Хяши нахмурился еще сильнее, но он ждал, пока я расскажу второй способ. Я уверен, что второй способ вам уже предлагали. Он заключается в том, чтобы ввести ей чакру, обладающую свойствами повышать жизненную силу и помочь ей восстановить баланс между физической и духовной энергиями. Конечно, проблема здесь в редкости такой чакры и огромном требовании к контролю чакры, так как любая ошибка приведет к смерти пациента. Услышав второе решение, Хяши сказал, действительно, один из ниндзя-медиков предложил это и объяснил всю опасность, но мы даже не попробовали, потому что не смогли найти кого-то с такой чакрой. Хината выглядела грустной, когда услышала наш разговор. Ее глаза снова начали слезиться, пока она не услышала мои следующие слова. «Ну, у меня просто есть такая чакра, но проблема в том, что у меня недостаточно контроля и опыта как у медика, поэтому я ничего не могу вам обещать». Хяши посмотрел на меня с сомнением, но в его глазах было скрыто чистое волнение. «У тебя действительно есть такая чакра?» В отличие от него, Хината выглядела взволнованной и, казалось, поверила мне, поэтому я решил сделать быструю демонстрацию. «Дай мне свою руку», — сказал я, доставая кунай. Хяши быстро понял, что я хочу сделать, поэтому он закатал рукав и протянул руку. Я использовал кунай, чтобы сделать небольшой надрез, но вскоре он исчез, Когда я протянул руку, и красная чакра вышла из нее ровно настолько, чтобы покрыть порез, он быстро зажил, не оставив ни одного шрама. Хиаши был в восторге, потому что понял, что я не использую никакой медицинской техники, которая стимулирует естественный процесс регенерации тела. Он даже почувствовал себя более живым после того, как эта чакра вошла в его тело. Удивительно, с этой чакрой мы действительно могли бы спасти Химавари. Ну конечно, это же чакра Девятихвостого, подумал я. Запечатать чакру Курамы внутри моего клона помогли Минато и Кушина. Так ты хочешь рискнуть или нет? Хиаши не был уверен, что делать, так как риск слишком велик, но голос вскоре развеял его сомнения. «Пожалуйста, спаси маму», — это был голос Хинаты. Глядя на свою дочь и зная, что его жена умрет, если ничего не сделать, он сказал: «Мы готовы рискнуть. Пожалуйста, спаси мою жену», — слегка склонил голову. Я кивнул ему и сказал: «Я сделаю все возможное, но вы должны понимать, что ничто не дается просто так». Он кивнул мне в ответ и сказал: «Клан Хьюга обязательно отплатит за эту услугу, если ты спасешь ее. Хорошо, что ты пообещал привлечь весь свой клан, потому что ты один для меня ничего не значишь», — подумал я, но сказал только: «Хорошо, я поверю твоим словам». Я сосредоточил свое внимание на Химавари и активировал Шаринган, чтобы проверить состояние ее чакры, и я почти ничего не видел из-за того, как мало ее там осталось. Я положил руку ей на живот и начал направлять очень небольшое количество чакры Курамы внутрь нее. Как только я вошел в контакт с тем местом, где соединяются духовная и физическая энергии, я начал трансформировать чакру Курамы в физическую энергию и попытался слить ее с тем, что осталось внутри нее. Но чего я не ожидал, так это того, что ранее спокойная духовная энергия внутри нее бросится на энергию, которую я контролировал, но поскольку разница в соотношениях была очень велика, чужая энергия была оттеснена, что вызвало дрожь в теле Химавари. Видя, что ситуация складывается плохо, я сделал все возможное, чтобы ввести больше чакры и восстановить контроль, который я потерял на первой инъекции. Но на этот раз я сделал ужасную ошибку, так как вложил слишком много чакры, заставив ее сжавшиеся каналы перегрузиться, и с сильной тряской они взорвались, из-за чего Химавари умерла. «Мама, Химавари!» — раздались одновременно два пронзительных голоса, полных отчаяния. Я стоял там, потерянный в этот момент, потому что убил эту женщину, которая не причинила мне никакого вреда. Я ожидал, что это произойдет, и думал, что знание того, что я могу вернуться назад во времени, облегчит мне принятие этого, но, глядя на отчаяние в глазах Хиаши и Хинаты, ко мне внезапно вернулись некоторые старые воспоминания, которые я хотел забыть. Это было похоже на то, как рушится весь твой мир, и я тоже помню тот день, когда я потерял все, включая мое сердце, в тот день, когда оба моих родителя были убиты у меня на глазах, когда я был еще ребенком, и я ничего не мог сделать, кроме как спрятаться. Глядя на нынешнюю ситуацию и видя в глазах Хинаты свое молодое я снова вспомнил то ужасное событие, которое никогда не смогу забыть. Когда я погрузился в эти воспоминания, Хиаши в своем гневе и печали прыгнул на меня, моего клона, и ударил сильным ударом ладони, не предназначенным для убийства, но этого было достаточно, чтобы рассеять моего клона. Я получил воспоминания и опыт этого клона. Тому и Шарингана начали медленно трансформироваться в форму Триквитры. Ужасная боль, которую я почувствовал, заставила меня пробудить мой Мангекё Шаринган, и я инстинктивно понял новые способности, которые получил от него. Способности, по иронии судьбы, действительно подходящие для меня. По крайней мере, из всего этого вышло что-то хорошее, подумал я, когда мои глаза вернулись к нормальному состоянию, и я вспомнил, как опустошенный Хиаши смотрел на меня с гневом, заставляя чувствовать меня глубокую вину. Я медленно успокоился и начал вспоминать процесс, через который прошел, и ошибки, которые я сделал, отмечая все, что произошло, чтобы в следующий не оплошать. В доме Хьюга Хиаши продолжал горевать в печали и гневе на ребенка, который играл с ним клоном. Но это было его решение, поэтому он начал винить себя еще больше, в то время как Хината просто плакала без остановки, обнимая свою мать. После того, как я закончил разбирать неудачную попытку, я подумал: боль, которую я чувствую в своем сердце, достаточно сильна, я не хочу быть источником боли и для других. Я пообещал себе быть более осторожным в будущем. Чувствуя, что пришло время, я открыл панель системы и выбрал загрузку в точку сохранения с именем, которое мне больше не казалось смешным. Я не врач и, зная, что я вернулся во времени, снова почувствовал себя непринужденно, но теперь с другими глазами. Глава 23. Спасение Химавари и вмешательство в миссию. Как только темнота рассеялась, я снова начал видеть ситуацию в комнате и вздохнул с облегчением, заставив Хиаши и Хинату удивленно посмотреть на меня, потому что всего мгновение назад я говорил, что хочу сосредоточиться, а теперь вздыхал, как будто огромная ноша покинула мои плечи. Я проигнорировал их взгляды и снова начал объяснять, как я придумал спасти ее жизнь, и Хиаши, выслушав Хинату, снова согласился. Теперь, зная, как трудно контролировать чакру и преобразовывать ее в физическую энергию, я пришел к простому, но идеальному решению. Если двух рук недостаточно, надо использовать 4, а если и этого не хватит, использовать 6, подумал я, и так и сделал. Я быстро использовал технику теневого клонирования, создав еще 2 клонов. Хиаши и Хината были шокированы, но ничего не сказали, увидев мой сосредоточенный взгляд на клонах. Я быстро указал на одного из клонов и сказал: «Ты будешь отвечать за преобразование чакры в физическую энергию». Затем я указал на второго клона: «Ты будешь отвечать за вливание чакры, а я займусь остальным. Скоординируйся со мной и помогай, если понадобится». Они оба кивнули. Все 3 активировали шаринган и положили руки на живот Химавари, после чего первый клон начал вливать чакру Курамы. Второй клон быстро начал преобразовывать ее в физическую энергию. Я изо всех сил старался поддерживать баланс обеих энергий, и вскоре чакра снова начала генерироваться. Чакра, содержащая жизненную силу, начала поглощаться телом Химавари, восстанавливая часть ее утраченной жизненной силы, и вскоре ее бледный цвет лица начал становиться нормальным. Видя, что ее тело функционирует нормально, я перестал помогать поддерживать баланс и развеял своих клонов. Я повернулся к Хинате и Хиаши и улыбнулся. «Получилось! Великолепно! Невероятно!» — прокричали они с лицами, полными счастья и возбуждения, когда они бросились к Химавари и увидели ее румяный цвет лица. «Спасибо тебе большое, я действительно не знаю, как отблагодарить тебя», — сказал Хиаши с благодарным видом. «Спасибо, Ней-чан», — сказала Хината со счастливым и застенчивым видом. «Ни за что, но это поможет ей только на время, до полного излечения еще далеко, так что проследите, чтобы у нее больше не было детей», — сказал я, бросив на Хиаши странный взгляд. «Ахм, конечно, мы позаботимся об этом», — серьезно ответил Хиаши, пытаясь скрыть свое смущение. «Ну, она скоро проснется, а мне еще нужно кое-что сделать, давайте поговорим позже», — сказал я, намереваясь оставить их наедине. «Спасибо, я пошлю кого-нибудь связаться с тобой», — сказал Хиаши, принимая мое предложение, поскольку ему очень хотелось побыть с женой и дочерьми после всей этой боли, через которую он прошел. Покидая клан Хьюга, я не мог не подумать о семье. Мои мысли устремились к семье, которую я оставил позади. Вскоре этот клон развеялся, принеся с собой все воспоминания в настоящее тело. На следующий день я пошел спросить Фугаку о Шисуи, так как беспокоился, что Данза может начать действовать безрассудно, но был удивлен тем, что он сказал. Его нет в деревне, и Итачи попросил его помочь выполнить миссию. Я вспомнил кое-что из истории жизни Итачи, но спросил, чтобы подтвердить это. «О, Итачи не может выполнить задание с его нынешней силой», — Фугаку кивнул. «Согласно тому, что я знаю, это миссия S-ранга, которую дал Данза, но я не знаю подробностей». «Понятно, я уверен, что эти 2 будут в порядке, пока они не сражаются с кем-то уровня Каге», — сказал я, чтобы успокоить его. «Я надеюсь на это», — вздохнул Фугаку, понимая, что не может вечно держать сына за руку. «Я собираюсь немного потренироваться с Наруто и Саске, позовите меня, если они вернутся», — попросил я. «Конечно», — ответил он, и я быстро ускользнул, посылая клона к Саске и Наруто, в то время как мое настоящее тело быстро прибыло в слепую зону, которую я всегда использую, чтобы покинуть деревню. Впервые я покинул деревню своим настоящим телом. Если я не ошибаюсь, Итачи был послан убить Мукаяко Хинату, человека, который раньше был Анбу. Но после того, как кто-то из его детей заболел, он начал работать двойным агентом и за деньги слил много сверхсекретной информации в деревню Скрытого Тумана, чтобы помочь вылечить болезнь своего ребенка. Данза каким-то образом узнал об этом и послал Итачи устранить его в качестве испытания, причем ему было позволено выбрать только одного помощника, и Итачи выбрал Шисуи. В оригинальной истории, как только Мукай встретился с Шиноби Тумана, Итачи с Шисуи быстро разобрались с ним, но когда дело дошло до боя с Мукаем, и Шисуи, и Итачи были побеждены. Он одолел их с помощью превосходного мастерства в тайцзюцу, проиграв только потому, что не ожидал, что Шисуи обладает Мангекё Шаринганом, из-за чего он попал под сильнейшие гендзюцу, катамацуками. Мукай оставил в своем теле механизм для самоубийства, если он попадет под гендзюцу. Так он покончил с собой прежде, чем Шисуи смог полностью контролировать его с помощью своей способности. Как только я отсортировал всю имеющуюся у меня информацию об этом человеке, я использовал свои чувства, чтобы отследить запах и следы Итачи, и быстро начал следовать за ними. Мне нужно поторопиться, иначе я не успею вовремя, думал я, ускоряясь как можно больше. 3 часа спустя, перепрыгивая с дерева на дерево, я наконец услышал звуки борьбы и быстро отправился в том направлении. Как раз в то время, чтобы увидеть, как Мука обездвиживает Итачи, используя нежный кулак клана Хьюга, а Шисуи бросается сзади Мукая, чтобы спасти Итачи. Как раз вовремя, подумал я, так как через мгновение после этого в оригинале Мукай схватит Шисуи за шею и начнет душить его, а Шисуи в ответ применит катамацуками. Когда Мукай собирался схватить Шисуи, я быстро использовал ручные печати и послал в него технику огненного шара, которую он отбил мягким кулаком, но это было лишь отвлекающим маневром, чтобы Шисуи мог отступить. Я приземлился рядом с обездвиженным Итачи и поднял его. Итачи был шокирован моим присутствием, и Шисуи тоже, потому что, хотя мы никогда и не встречались раньше, он все равно знал обо мне от Итачи. «Йо, Итачи, никогда не думал, что увижу тебя таким», с ухмылкой сказал я Итачи, неся того на спине. Мукайо хмуро смотрел на это странное развитие события и чувствовал, что ему нужна сигарета и выпивка, чтобы помочь пережить этот день. Глава 24. Нужно поговорить. Итачи наконец-то успокоился, но прежде чем он смог что-то сказать, Мукай спросил с раздражением, что здесь делает ребенок. Прежде чем ответить, я подошел к Шисуи и передал ему Итачи, сказав при этом: не используй это сейчас, от чего глаза Шисуи сузились. Итачи не пропустил это изменение. Закончив с этим, я посмотрел на Мукая и подошел к нему с улыбкой. «Привет, Мукай, я много о тебе слышал». Мукайо посмотрел на ребенка, который, кажется, не боится его. Это напомнило ему о его детях, с которыми, как он знал, больше не сможет встретиться, поэтому он вздохнул и сказал: «Парень, ты пытаешься выиграть время для Итачи, чтобы он восстановился?» «Какой осторожный человек», подумал я, глядя на Шисуи, который пытался помочь Итачи поскорее восстановиться после блокировки путей чакры, и просто покачал головой. «Нет, сегодня тебе суждено умереть. Ты должен понимать, что твоя семья в Конохе будет использована против тебя кем-то вроде Данза, даже если ты переживешь убийство Итачи и Шисуи». Мукайо достал сигарету, поднес ее ко рту и прикурил. Выдохнув дым, он вздохнул, обдумывая ситуацию. «Похоже, этот парень не лжет. Если он не пытается выиграть время, значит, то, что он сказал Шисуи о том, что не стоит использовать это, вероятно, правда, и моя жизнь в опасности. А судя по тому, как они оба удивились, похоже, он пришел специально за мной и не беспокоится об этих двоих». Мукай быстро закончил свои мысли еще одним вздохом и сказал: «Так что ты хочешь от меня? Расслабься, я здесь, чтобы помочь тебе», сказал я, и кто-то быстро вмешался. «Бакария, ты понимаешь, что делаешь? Помогать предателю – то же самое, что предать деревню», сказал Итачи. Я посмотрел на него так, как смотрит на идиота, взгляд, очень непривычный для него, поскольку он всегда считался гением. «Я многое слышал от твоего отца, но видеть реальное положение вещей действительно забавно». Шисуи просто продолжал настороженно смотреть на меня после того, как я раскрыл его секрет, а Итачи спросил: «Тебя послал сюда отец? Перестань пытаться собрать информацию. Ты сказал, что Мукай, предателя, его нужно убить, так?» «Да, он угрожает миру, и информация, которую он передал, может вызвать новую войну», серьезно ответил Итачи. «Понятно, это то, что Данза сказал тебе, правильно?» сказал я. Глаза Итачи слегка дрогнули, прежде чем он кивнул. «Тогда позволь мне объяснить твоему глупому уму, как работает реальность этой деревни. Хочешь послушать или ты так и будешь придерживаться своего недалекого мнения?» Я ответил ему холодным взглядом, который напомнил ему глаза отца, что заставило Итачи чувствовать раздражение, но на этот раз Шисуи был единственным, кто ответил: «Если то, что ты собираетесь сказать, не убедит нас, мы будем вынуждены сообщить о тебе в деревню», спокойно сказал он, готовый в любой момент использовать свой Мангекё Шаринган. «Это вопрос к вам обоим, и я надеюсь, что вы не будете отвечать на него наивно. Как члены Анбу, и зная, насколько сильны некоторые его члены, например, Мукой, как вы думаете, почему Орочимару смог сбежать из деревни после всего того, что сделал?» — сказал я с улыбкой. Они оба задумались на некоторое время, и Итачи, вспомнив хитрый взгляд Орочимару, сказал: «Орочимару, вероятно, заранее подготовил все для побега». Шисуи кивнул в знак согласия, а я не смог удержаться от громкого смеха. Я повернулся к Мукаю, наблюдающему за нами, и сказал: «Хе-хе, Мукай, ты ведь не против выдать еще парочку секретов?» Он посмотрел на меня и сказал: «Что ты хочешь? Хирузин тебе доверял, поэтому ты должен знать, что произошло. Пожалуйста, расскажи этим двум идиотам, что случилось в день побега Орочимару», — сказал я с ухмылкой, и мы все стали ждать его ответа. «Ну, это очень просто. Он сражался с Хокаге и проиграл, но поскольку он был его учеником, тот не смог наказать его и позволил ему уйти, хотя и с некоторыми травмами», — равнодушно сказал Мукой. Итачи и Шисуи не могли заставить себя поверить в это, потому что эксперименты на людях, проводимые над жителями деревни, являются одним из самых ужасных преступлений, если не самым ужасным. Они не могли поверить, что Хокаге может так себя вести и позволить кому-то уйти только потому, что он его ученик. Но я сказал: «Это правда, он ведет себя так со всеми своими учениками и друзьями, точно так же, как никто не наказал Цунади за то, что она не пришла на помощь деревне во время инцидента с Девятихвостым, или за все ужасные поступки Данза, потому что они были близки, никто не наказал их. Каков ваш ответ? Вы двое любите мир и так сильно хотите его установить, даже ценой игнорирования унижения и борьбы, через которые проходит ваш клан», — сказал я им обоим. «Это просто слова предателя и ребенка с неизвестными мотивами. У нас нет причин верить твоим словам», — сказал Шисуи, пытаясь убедить себя, в то время как Итачи пытался унять бушующие в его сердце чувства. «Неужели мои мечты о мире глупы?» — подумал Итачи, и эта мысль продолжала гореть в его сердце. «Хватит отрицать, Шисуи, этот мир не только радуга и солнце. Итачи, я вижу, что ты сомневаешься в своей вере, верно?» Итачи посмотрел на меня, потрясенный тем, что я вижу его насквозь. «Как ты?» — я прервал его. «Да, я вижу тебя насквозь. Твоя мечта о мире не ошибочна, она мне нравится, но мне не нравится то, как ты пытаешься ее достичь», — Итачи сказал с сомнением. «Что ты имеешь в виду? Ты закрываешь глаза на жестокое обращение с кланом, потому что хочешь мира, и ты даже начал ненавидеть своего отца, потому что ему надоела эта ситуация, и он может начать сопротивляться. К сожалению, ты не понимаешь, что даже если клан Учиха не предпримет никаких ответных действий, старейшины, правящие деревней, не оставят это в покое и рано или поздно найдут способ насолить клану еще больше», — объяснил я ему как можно понятнее. «Но если ситуация будет продолжаться в том же духе, мир будет нарушен, и многие жизни будут потеряны», — сказал Итачи со страданием в голосе, вспомнив сцену из своего детства, когда отец взял его на поля боя с грудами мертвых тел повсюду во время Третьей Великой Войны Ниндзя. Глава 25. Вербовка Мукая. Итачи не мог не вспомнить причину, по которой он жаждал мира. В тот день, когда отец взял его на поля боя Третьей Великой Войны Шиноби, когда ему было 4 года, он попытался помочь раненому ниндзя из деревни Скрытого Камня, но вместо благодарности за спасение, тот попытался убить ребенка, и у него бы это вышло, не присматривай за Итачи Фугаку. С того дня у Итачи появилось сильное желание установить мир, чтобы та жестокая сцена из детства больше никогда не повторилась. Да, мир может быть нарушен, но тот, кто должен заплатить цену, чтобы восстановить его, является виновником, а не жертвой. В данном случае клан Учиха является жертвой, и они не заслуживают того, чтобы быть уничтоженным из-за чьих-то прихотей, — сказал я, на этот раз с убийственной аурой, излучаемой мной. «Возвращайся и обдумай свои действия, а о клане не беспокойся. Я разработал с Фугаку новый план, чтобы попытаться решить проблему мирным путем», — спроси его о деталях. Итачи выглядел удивленным, так как знал, что отца трудно переубедить. «Это правда, возвращайся, мне есть о чем поговорить с Мукаем, и просто скажи Данзо, что тебе не удалось его убить», — сказал я, прежде чем он успел ответить. Они кивнули мне, а Шисуи сказал: «Мы еще поговорим в святилище клана», после чего бросил последний взгляд на Мукая и ушел вместе с еще не пришедшим в себя Итачи. Я вздохнул от того, как глупы эти дети, и повернулся, чтобы посмотреть на Мукая. «Ты собираешься позволить ему уйти вот так, ничего не сделав?» Мукай равнодушно сказал: «То, о чем тебе нужно беспокоиться, это то, уйдешь ли ты живым, как они, или нет». Я усмехнулся: «Конечно, я уйду целым и невредимым». «О, ты так в этом уверен?» — сказал Мукай, когда его левый глаз потускнел, а вены напряглись и выступили из-под лица. Это был Бейкуган клана Хьюга. Мукай Кахината, член семьи, отделившийся от клана Хьюга несколько поколений назад. «Кто бы мог подумать, что ты все еще можешь получить Бейкуган с такой родословной», — сказал я, не обращая внимания на его бесполезную попытку запугать меня, и уверенно продолжил: «Насчет того, почему ты не убьешь меня, у меня есть предложение, от которого ты не сможешь отказаться». Видя, что его аура ничуть не пугает парня, Мукай вздохнул, деактивировал свой бейкуган и сказал: «Я слушаю, но если мне это не понравится, то твои родители не дождутся тебя». По какой-то причине я снова вспомнил своих настоящих родителей, что заставило меня вздохнуть. «Не волнуйся, они не будут», — сказал я, и Мукай, казалось, удивился такому ответу, но быстро понял его смысл, но ничего не сказал и ждал, пока я продолжу. «Я хочу, чтобы ты работал на меня, в обмен я позабочусь о том, чтобы с твоей семьей в Конохе ничего не случилось, включая твоего больного ребенка», — серьезно сказал я. Мукай снял маску безразличия при упоминании семьи, потому что действительно беспокоился о том, что с ними случится. «И как я могу поверить, что ты сможешь это сделать, ведь ты сам сказал, что Данзо может использовать их, чтобы заманить меня в ловушку. Точно так же я не могу быть уверен, что ты не предашь меня. Это авантюра, на которую мы оба идем, и я уже много заплатил, раскрыв себя перед Итачи и Шисуи, так что делай свой выбор», — равнодушно сказал я. Мукай погрузился в раздумья, но как бы он ни думал об этом, это единственный шанс защитить свою семью и обеспечить выживание своего сына. Думая о сыне, он не мог не видеть его образ в своей голове, борющегося в больнице, где некому оплатить счета за дорогие лекарства, и это заставляло его сердце болеть. «Я предал Конаху ради своего сына, следовать за этим ребенком — ничто, если я смогу спасти свою семью», — подумал Мукай и принял решение. «Я согласен, но мне нужна гарантия, что ты сдержишь свое обещание», — серьезно сказал Мукай. Я покачал головой и сказал: «Я не могу дать тебе гарантий, тем более, что пока я хочу, чтобы ты занимался работой за пределами деревни, но ты можешь посылать клона, чтобы проверить их, когда захочешь». «Хорошо, но если с ними что-то случится, ты будешь моей первой целью», — сказал Мукай с ужасающим блеском в глазах. «Не волнуйся, я не нарушу обещание. Теперь о том, что я хочу, чтобы ты сделал. Во-первых, я хочу, чтобы ты нашел Цунаде Синджу. Это может принести и тебе пользу, так как она может вылечить твоего сына. Во-вторых, я хочу, чтобы ты установил контакт с группой торговцев сакагами». Мукай был рад первому заданию, так как это была одна из его целей, но раньше у него не было времени между своими обязанностями и работой двойного агента, поэтому он не мог отправиться на ее поиски. Что касается второго задания, то он сомневался, поэтому спросил: «Разве торговая группа с сакагами не близка к клану Учиха? Почему ты хочешь связаться с ними через меня?» Я посмотрел на него: «Тебе не нужно знать причину, просто сопроводи моего клона, и он совсем разберется». Мукай ответил хорошо и больше ничего не спрашивал. Как профессионал, он знает, что не стоит углубляться в суть поручений, надо просто исполнять их. «Возьми это устройство и используй его, чтобы связаться со мной, если тебе что-то понадобится, я сделаю то же самое», — сказал я и дал ему устройство в форме серьги, сделанное недавно в результате сотрудничества между мной, Минатой Кушиной. Это устройство было заполнено печатями и работало как двухстороннее радио. Я попросил Минатой Кушину помочь мне сделать его после того, как объяснил им, как работают частоты. Самым сложным было воспроизвести эффект модуляции и демодуляции частот, чтобы их можно было передавать на большие расстояния, но в итоге нам это удалось. Мы также создали устройства, которые работают как передатчики сигналов, чтобы расширить диапазон связи, и я оставлю их клону, который будет сопровождать Мукая, чтобы он установил их в различных скрытых местах во время их путешествий для создания огромной сети. Мукай некоторое время осматривал устройство на предмет скрытых ловушек, поскольку все еще не доверял мне, прежде чем испытать его. Он был прост в использовании, просто напитайте его чакрой и произнесите то, что вы хотите сказать. Он спросил, это действительно работает? В то же время другое подобное устройство, которое я держал в руках, начало дрожать, и после того, как я влил в него немного чакры, голос Мукая прозвучал немного иначе, но все еще отчетливо слышно. Это действительно работает? Мукай не мог скрыть своего удивления, ведь если бы у него было это устройство, ему не нужно было бы встречаться с Шиноби Тумана для передачи информации, и, возможно, Коноха никогда не узнала бы о его предательстве. Я вывел его из оцепенения, создав теневого клона. Он знал, какая у него миссия, поэтому кивнул и ушел с Мукаем, пока я думал о долгой трехчасовой поездке, ожидающей меня дома. Посмотрим, пройдешь ли ты это испытание, Итачи, придашь ли ты то небольшое доверие, которое я тебе оказал, или сохранишь то, что произошло сегодня, в тайне. От этого будет зависеть, как я буду с тобой обращаться, подумал я. Верно, это тест на то, стоит ли вкладываться в Итачи или нет. Иметь под своей рукой талантливого человека хорошо, но если он станет врагом, лучше разобраться с ним до того, как он станет сильнее. Надеюсь, на этот раз вы с Шисуи правильно распорядитесь своими головами и не станете вести себя как дети, подумал я, быстро возвращаясь в Коноху. Глава 26. Срочное собрание клана. Я возвращался в Коноху. Итачи и Шисуи тоже шли туда, опережая меня на пару минут, и сейчас они сомневаются в том, что я им рассказал. Я и подумать не мог, что ребенок может быть таким страшным, пошутил Шисуи, чтобы разрядить обстановку. Действительно, он очень хорошо скрывает свои способности, и странно, что он знает столько секретов, ответил Итачи, глядя прямо на Шисуи. Шисуи вздохнул. Я знаю, что ты имеешь в виду, но я не могу сказать тебе прямо сейчас. Честно говоря, будет лучше, если ты никогда об этом не узнаешь. И ты прав, если все, что он сказал, правда, то нам нужно пересмотреть наши действия. Мы были слишком наивны и доверчивы к Хокаге. Итачи грустно ответил. Да, если каждый будет работать ради своей выгоды и не наказывать близких людей, когда они поступают неправильно, эта деревня будет разрушена даже без конфликта с нашим кланом. Интересно, правда ли то, что он вместе с Фугаку-саном планирует мирно решить ситуацию с деревней, сказал Шисуи, чтобы поднять настроение Итачи. Это сработало, потому что дымка, покрывавшая сердце Итачи, немного рассеялась. Мне не терпится узнать. Надеюсь, что это правда, но в любом случае, это не изменит вопроса, который меня беспокоит. Что мы будем делать, если конфликт неизбежен? На чью сторону мы встанем, клана или деревни? Спросил Итачи, надеясь получить ответ от своего ближайшего друга. Шисуи ободряюще улыбнулся и сказал, если наша мечта сохранить мир в деревне невозможна, мы просто должны убедиться, что вернем его, когда он будет потерян. В конце концов, вместе, я верю, мы сможем сделать все. Итачи повторял про себя эти слова. Если мы потеряем мир, то просто вернем его, и дымка в его сердце полностью рассеялась. И он улыбнулся Шисуи. Спасибо. Они продолжили путешествие, не зная о событиях, вызвавших множество изменений в деревне. Вернувшись в Коноху, я оказался перед входом в клан Учиха и почувствовал, что вокруг усилилось наблюдение, что заставило меня слегка нахмуриться. Изначально Данза, обвинив клан Учиха в инциденте с Девятихвостым, приказал переселить всех Учиха на окраине деревни, чтобы было легче следить за ними, но они следили только за главным входом в клан. Однако теперь я чувствую, что радиус их слежки значительно увеличился. Когда я вошел, то увидел, что большинство Учиха и даже некоторые гражданские выглядели не очень хорошо, вероятно, из-за того, что я только что заметил, поэтому я пошел прямо к дому Фугаку, чтобы спросить о причине, думая при этом история меняется. Но я не нашел его там, Итачи тоже не было, вероятно, он сообщил о провале миссии, и даже Саски не было здесь. Поэтому я спросил Микото, единственную свободную девушку, которая, как я заметил, была обеспокоена чем-то, касающимся меня, и, казалось, она хотела сказать мне, но колебалась. «Микото-сан, где Фугаку-сан и Саски?» Микото вздохнула с облегчением, когда я дал ей повод для разговора, поэтому она улыбнулась и сказала: «Сейчас 15 часов 50 минут, и у нас срочное собрание клана, которое состоится в 4 часа в храме Нака», и Фугаку взял Саски с собой. «Неужели ситуация настолько плоха? Лучше бы я не развеивал клона, который был с Саски и Наруто», — подумал я. Что касается Микото, то она, казалось, немного колебалась, но в конце концов сказала: «Фугаку хотел взять и тебя навстречу, но когда он не нашел тебя, то пошел с Саски один». «Понятно, спасибо, что рассказали мне, тогда я пойду туда, чтобы узнать, что происходит». И я остановился и посмотрел на нее с улыбкой: «Не волнуйтесь, все будет хорошо». Микото была немного ошеломлена, глядя на ребенка, который пытался ее утешить. Она почувствовала тепло в своем сердце, поэтому она сжала его щеки и сказала с улыбкой: «Обязательно приходи к нам на ужин». «Конечно», — сказал я и убежал, заставив ее рассмеяться. Тяжелый груз на ее сердце стал легче. Когда я вышел из дома, выражение моего лица застыло, и я пошел прямо по направлению к святыне, что не заняло много времени. Когда я подошел, никто не препятствовал мне, и казалось, что они смотрят на меня со сложным выражением в глазах. Обычно только генины и выше посещают собрание клана, я не знаю ни одного исключения. Это касается Итачи, даже с его талантом, ему разрешили — Фугаку заставил — посещать собрание только после того, как он стал генином, так что если Саски привели сюда, значит, это как-то связано с ним, со мной или Наруто, — быстро подумал я, входя в святилище Нака. Как только я оказался в главном зале святилища, все посмотрели на меня, включая Фугаку и двух людей рядом с ним, которые, как я полагаю, были его помощниками и высокопоставленными членами полиции Учиха. Слева сидел Яшира Учиха. Это был мужчина с пепельно-серыми волосами и прищуренными глазами, а справа сидел Инаби Учиха. У него черные волосы длиной до плеч и темные глаза. Я не обращал внимания на эти взгляды и увидел, что Саски сидит в первом ряду, так что я сразу же пошел и сел рядом с ним, и мое застывшее лицо, наконец, немного растаяло, когда я увидел счастливый взгляд Саски. «Наконец-то ты здесь», — сказал он, прежде чем получил строгий взгляд Фугаку. Я похлопал по плечу грустного Саски и сказал ему, что мы поговорим позже, а затем повернулся к Фугаку, и мое лицо снова застыло, когда я просто спросил, что случилось. «Малыш, с кем, по-твоему, ты разговариваешь?» — сказал Яшира, пытаясь подлизаться к Фугаку, но это только заставило мои глаза стать еще холоднее. «Еще раз так со мной заговоришь, и ты потеряешь голову», — сказал я, когда из моего тела начала сочиться убийственная аура, а мои глаза быстро превратились в трехтомойный шаринган. Конечно, я не был зол, но с такими людьми лучше с самого начала утвердить свою позицию, иначе они будут продолжать издеваться над тобой при следующей встрече, а этот парень действительно заслуживает смерти. Все были удивлены моим шаринганом, но не придали этому большого значения, так как есть еще один случай, когда кто-то пробудил его в возрасте 5 лет, это была девушка, Изуми Учиха, но они были шокированы тем количеством убийственной ауры, которое я выпускал. Яшира попытался возразить: «Что ты?» Но Фугаку быстро оборвал его: «Хватит, Яшира, ты тоже Бакария». Я бросил на него последний взгляд, прежде чем мои глаза вернулись в нормальное состояние, и я снова задал Фугаку очень простой вопрос: «Что случилось?» Я заметил, что кто-то в толпе с любопытством смотрит на меня, но я не стал смотреть на него. «Шисуи здесь», — подумал я. «Я объясню, как только Итачи придет». «Он должен закончить с отчетом о своей миссии», — сказал Фугаку, странно посмотрев на меня, когда он сказал последнюю часть. «О, они сказали тебе, это хорошо», — подумал я, жестом показывая ему, что получил сообщение, и как раз в этот момент вошел Итачи с человеком, которого послали за ним. Глава 27. Сыты по горло несправедливостью.